Перед воротами крепости спор с часовым привлек внимание дежурного. «Какая-то женщина хочет говорить с генералом», — сказал солдат. «А почему не с королем Альфонсом?» — проворчал унтер-офицер. «Ну, пусть идет сюда. Поговорим при свете». В эту минуту раздался звонкий голос. «Сержант, разве вам не известен приказ, по которому запрещено впускать девок в места расквартирования войск?» Аллегрия, которая уже вошла в помещение, обернулась и увидела молодого, безусого, элегантного офицера. Это был совсем юный мальчик, только что выскочивший из училища. Он рассматривал Аллегрию с апломбом человека, которого очень долго смущали женщины и который хочет отомстить за это. Она спокойно на него посмотрела и сказала: «Лейтенант, когда в Толедо ваша матушка или ваша старшая сестра провожали вас в казармы или заходили за вами, что бы вы сказали об офицере, который бы их так встретил?» Говоря таким образом, она спустила платок на плечи. Он, смущенный не столько отповедью, сколько этим трагическим явлением, не знал, что сказать. — Сударыня, извините меня, но приказ... Но, конечно, если бы я знал... — Вам угодно видеть генерала? — Да, мне угодно, — ответила она надменно. — Такая попытка, благодаря времени, обстоятельствам... Но если вы настаиваете, то следует сначала обратиться к полковнику, начальнику гарнизона. — Да вот и он сам... — сказал сержант, который присутствовал при этой сцене, насмешливо следя за лейтенантом. В помещение вошел высокий офицер. У него были седые подстриженные усы, заострившиеся черты лица. Все вместе производило впечатление какой-то большой благородной грусти. Заметив его, Аллегрия привскочила. Она поспешила накинуть платок, но сделала это недостаточно быстро. Вошедший узнал ее. На его лице появилось выражение удивления и неприязни. — Господин полковник, — сказал маленький лейтенант, — вот эта дама желает получить аудиенцию у его превосходительства. Начальник гарнизона направился к Аллегрии. Его глаза метали искры. Он скрестил руки. — «Аллегрия де Шар здесь», — прошептал он. «Может быть, я ошибаюсь?» «Какая дерзость!» И он повторил: «Я не ошибаюсь?» Аллегрия сбросила платок. Улыбаясь, она ответила: «Полковник Сабаль, вы не ошибаетесь». Полковник Сабаль был одной из самых светлых личностей в либеральной армии. Он 2 года пробыл в плену у карлистов и был обменен в прошлом году по приказу Альфонса XII на 3 офицеров того же самого чина. У этого человека не было в жизни другой цели, как только служба. И он служил всегда с одинаковым рвением, даже тогда, когда его начальством была такая отъявленная скотина, как его бывший генерал. Будучи в плену, он видел Аллегрию, слыхал об ее похождениях и о той ненависти, которую она питала в Испании ко всякому, кто не был карлистом. Отсюда его удивление, даже ужас, когда он ее встретил около крепости, которую охранял.